Эпилог. «Мама, мам, ну дай колечко поносить!» Жених подрастет и подарит. «Или сама заработай и купи. Ну, мам, такого больше нет, чтобы иллюзии снимала и чтоб стены раздвигала». Светка лишь усмехнулась, глядя на подрастающую, хорошеющую дочь. Единственная дочка, мамина с папой отрада, только Шкодина почище братьев. То за ягодами убежит, а потом по лесу волки с бантиками бегают, то на реку умчится, а потом водяной кикимор за родителями отправляет, чтобы пришли и угомонили расшалившуюся проказницу. Назвали девочку Эля, Элеонора, но все звали ее Элеруна. Да она и походила на свою вроде как лишь приемную родственницу даже больше, чем родные Ельрунины правнуки. И Светку эту хоть и удивляла, но совсем не расстраивала. Всякое в жизни бывает. Вот у самой Ельруны неожиданно-негаданно сын родился, спокойный и рассудительный. Внешне на финиста похож, но по характеру — копия Эль-Расул. Разве что чуть побойчее, потому что дурное влияние рядом постоянно крутится. А Светкино кольцо, как выяснилось, при перекидывании с руки на руку умело создавать временные лазы. Причем не только в стенах домов, но и в горах. А через реки и моря мосты возводить тоже недолговечные. Как раз самое то для детского веселья. Но Светка каждый раз, как только дочь начинала выпрашивать колечко, строго отказывала. Уж очень оно ей было дорого. Даже не потому, что волшебное, а как первый подарок любимого мужа. Память о начале их совместного пути. Да если бы не это кольцо, твоего дружка, может, вообще на свете не было. Его будущий отец, спрятавшись под иллюзией, искал его будущую мать. И не разгадай я, что он не тот, кем прикидывается, съел бы его баюн и косточек не оставил. Попыталась Светка внушить уважение к ценному украшению. «Ну так это давно было. Ну дай, пожалуйста, мы только за реку сбегаем и обратно», — не сдавалась Эльруна. «Вот упрямая», — хмыкнула Светка, оборачиваясь за поддержкой к подошедшему Савелию. «Непонятно в кого», — рассмеялся тот и посоветовал дочери. «Азура попросите. Он вам каменный мост выстроит навсегда». «А можно?» — тут же оживилась девочка. «Азуром мама тоже делиться не любит». «Самоцвет я тебе, конечно, не доверю», — пожала плечами Светка. «Но ведь можно подойти и просто попросить. Уверена, тебе Азур не откажет». И потянула Савелия за руку в сторону избушки. Мелочь уже почти нашла себе занятие, к тому же будет не одна, а под присмотром. Старшие дети отправились вместе с бабушкой и дедушкой в Шамаханию на большую ярмарку. Значит, можно пару часиков побыть наедине. Все-таки для тех, у кого возле дома растут молодильные яблоки, а доступ к живой воде охраняет знакомый голем, 20 лет — это почти мгновение. И внешне парочка совершенно не изменилась. «Но пока больше никаких детей», — строго предупредила Светка мужа. «Сначала этих вырастим». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Екатерина Тихомирова.